Анастасия Деева. Реалити фаворитка. Глава первая. Отставная фаворитка. Крек, крек. Гравий проминался под тяжелыми ступнями Свола, везущего крытую кожаным пологом коляску с опущенными темными шторами. Скрип колес да тяжелая поступь — вот и все звуки в тихую пасмурную ночь. Повозка спокойно двигалась наверх по серпантину, петляющей среди камней дороги. Ни гербов на боках, ни опознавательных знаков. Это была обычная, небогатая по виду колесница, каких много в городе Далиене, что раскинулся на равнине под самой горой. Возница, закутанный в темный плащ с перьевыми помпонами, лениво погонял Свула, огромного ящера, размером чуть ниже полога повозки. Гигантская рептилия от хвоста до морды была накрыта черной попоной, чтобы его светлая чешуя не привлекала внимания в ночи. Впрочем, никому до них не было дела. На эту гору и днем люди редко поднимались, а в темное время суток тут и подавно никто не бродил. Горные породы в этой местности преобладали известняковые, поэтому и скалы, и сама дорога выглядели белесыми, хорошо различимыми в темноте. Впрочем, обе луны Алданаана уже взошли, поэтому облака слегка светились. Это делало ночь скорее сумрачной, чем мрачной. «Сиятельная Сеодара, может, мы не поедем к колдуну?» — раздался робкий, дрожащий девичий голосок из повозки. «Что он сделал вам хорошего?» «Молчи, Тулия, мне больше нечего терять». Нежная женская рука отдернула занавеску, и в темноте сверкнули большие, кажущиеся почти черными глаза. Выглянувшая из окошка женщина внимательно смотрела наверх, туда, где сиял огнями железный замок великого Челгаана. Сеодара Хейлиин никогда не видела это сооружение так близко, несмотря на то, что с любой точки Далиена блестящий белый металл строения просматривался отлично. Это была удивительная, цельнолитая железная башня, возведенная неизвестным зодчим. Ни на одно здание Алданаана железный замок не походил. Он возвышался на горе над городом в месте, где ровное плато заканчивалось скалистым обрывом. Каждую ночь строение освещалось многочисленными огнями. Только дыма от них не было. Никто и никогда из горожан не видел, чтобы на самый верх, где не росло ни одного дерева, кто-то поднимал вязанки дров. Если железный замок спустился из облаков, наверное, его освещают звезды, собранные великим Челгааном с небесного свода, с благоговейным ужасом говорили жители столицы. Здание целиком опустилось на горное плато 6 лет назад. Многие жители Далиена видели этот момент своими глазами. Невиданное, завораживающее и страшное зрелище породило панику невиданного масштаба. Хейлиин тогда проживала в родном Сеодорате. У нее родился сын, и она была счастлива. До ее крепости известие о железном замке докатилось спустя 1,5 месяца, когда основные страсти в столице уже улеглись. Уже позже она узнала, что в Далиене опасались богов или колдунов, сошедших с небесной тверди. Люди думали, что те пойдут войной на город, но все было спокойно. Башня из белого металла возвышалась над городом молчаливой громадой. Лишь иногда из нее вылетали небольшие круглые щиты, которые кружили над столицей и окрестностями, никому не причиняя вреда. Постепенно к ним привыкли и даже перестали пытаться сбить их стрелами или камнями катапульт. Прежний царь, осмелев, собрал войско, чтобы объяснить неизвестным чужакам, кто на алданаанских землях хозяин. От него самого и от его отряда, так и не вступившего в бой, осталось одно пепелище после огненного урагана, который породил Железный замок. Следующий царь, Эдгар, вступивший в права престола наследования, был так напуган судьбой предшественника, что тут же отправил к Железному замку гонцов с данью, предпочитая подружиться с могущественным владельцем. Того звали Челгаан, сам он называл себя колдуном и провидцем. Никто этого ни опровергнуть, ни подтвердить не мог. Но все приняли эти слова на веру, добавляя при упоминании имени неизменное слово «великий». Царь Эдгар безумно боялся хозяина замка, поэтому поддерживал дружбу, назначив колдуна на пост личного советника. Обычно великий Челгаан появлялся сразу из пустоты в тронном зале, в царском кабинете и пару раз даже возник в спальне Эдгара. Последние случаи больше всего раздражали Сеодару, так как она далеко не всегда была при этом целомудренно прикрыта одеждой. Если она спит с царем, не являясь ему женой, это вовсе не значит, что кто-то посторонний имеет право вторгаться в личное пространство спальни. Она не какая-нибудь простолюдинка, а все-таки урожденная землевладелица, и ее древний аристократический род имеет право на сдвоенную гласную в имени. Однажды, когда визит колдуна совпал с моментом, когда стройные ноги Хейлиин были закинуты на широкие плечи царя, она в гневе высказала все, что думает о человеке с голубой кожей цвета губура-полукровки. Более страшного оскорбления она придумать в тот момент не смогла. От холодного стеклянного взгляда колдуна ей стало не по себе. Челгаан некоторое время беспристрастно смотрел на нее, а после с тонкой улыбкой на черных губах произнес: «У вас прекрасное тело, сиятельная Хейлиин. Великому царю следует гордиться таким украшением спальни. Вы достойный трофей. Вас можно, не стесняясь, демонстрировать публике, как редкий и драгоценный камень из сокровищницы». Это был тонко завуалированный ответный удар, злой и хлесткий, как пощечина. Колдун указал ей, кем она является во дворе, и что к ней нельзя относиться так же, как к порядочным добродетельным женам. Впрочем, после этого случая колдун все-таки перестал возникать в спальне. Только почему-то казалось, что рыбий, холодный взгляд голубокожего колдуна ее неотступно преследует. Это было не объяснить, несмотря на то, что Челган больше ни разу не позволил себе ни одного оскорбительного слова в адрес царской наложницы. Эдгару, который в рот смотрел своему советнику, запали слова про демонстрацию ее тела публике. Сначала появился указ, который требовал от красивых наложниц оголенной по соски груди и юбок с разрезами. Хейлиин, с детства привыкшая к скромным закрытым платьям, сильно возмущалась после этих нововведений. Но у нее была прекрасная пышная грудь, которую умело подчеркнули фасоны придворных швей. Фаворитка быстро стала законодательницей новой моды. Благородные замужние сеодары, желающие доказать, что и у них есть достоинства, которые следует демонстрировать, внезапно подхватили моду на глубокие декольте и длинные разрезы. За считанные месяцы глухие платья остались только на старухах и ханжах. Женские прелести стали всячески подчеркиваться. При жарком климате Алданаана это был больше плюс, чем минус. Но Чолгаан повлиял и на другую сторону жизни столицы. Именно он предложил на царском совете нововведение с участием женщин-наложниц в Далиенских бегах. Это был огромный, любимый горожанами праздник-фестиваль, который пользовался большой популярностью. Помимо разного рода забегов, устраивались карнавальные шествия, театральные представления и большая ярмарка. Заниматься бегом было исключительно мужской привилегией. Идея включить в соревновательную часть отдельную дистанцию для полуобнаженных наложниц была горячо поддержана царским советом. Хейлиин тогда только оправилась после родов дочери, когда Эдгаар заявил, что она должна готовиться к Далиенским бегам. «Мы решили, что каждый из советников двора, кроме великого Чолгаана, выставит в соревнованиях лучшую наложницу. Великий Чолгаан утверждает, что нет ничего лояльнее толпы, которой дают бесплатно поглазеть на раздетых женщин». Хейлиин смотрела на возбужденное лицо царя, не зная, что противопоставить этому. Как ему в голову пришла такая мерзкая идея? «Это же унизительно! У тебя будет 9 месяцев, чтобы подготовиться». «Что? Я? Бегать? Раздеться перед толпой?» — выпалила она. «Я мать твоей дочери, царь!» «Я заберу у тебя и ее, и сына, а после выгоню из столицы», — усмехнулся ей в лицо Эдгаар. «Я уже подобрал тебе советника по бегу, выбрал лучшего молодого Латаса. С завтрашнего дня ты будешь готовиться к соревнованию. Если проиграешь, будешь удалена от двора». Для нее ничего не было страшнее разлуки с детьми, и он отлично это знал. Хейлиин ничего не могла этому противопоставить. Она, закусив губу, кивнула. Латасы — маленькие хищные рептилии размером по колено взрослому человеку. В отличие от большинства ящеров Алданаана, у них неплохой интеллект, они отлично дрессируются. Из латасов иногда делают упряжки для перевозок, но подходят они и для совместных тренировок. Обычно на них одевают шлейку, а поводок крепят к поясу бегуна. Латасы тянут за собой бегуна, вынуждая его двигаться быстрее. Только Хейлиин вообще не умела бегать ни с латасом, ни без него. Сначала было очень тяжело с непривычки. Она рыдала, мечтая казнить своего советника по бегу. Но постепенно втянулась, полюбила бег и привязалась к Латасу. За 9 месяцев подготовки она очень сильно постройнела, вернув себе девичью фигуру. Многие женщины в ее возрасте, имевшие детей, себе позволить такого уже не могли. Только благородная Сеодара еще ни разу не испытывала такого страшного унижения, как в тот день, когда на глазах у трибун с нее скинули плащ, и она предстала перед толпой в набедренной повязке с широким поясом и вышитым лифе. Ей казалось, что каждый последний нищий в городе мысленно снимает с нее то, что и так почти ничего не скрывала. С того самого дня все стало совсем плохо. Ей и до этого приходилось выслушивать сальные шуточки и множество оскорблений. Все знали, что ее приволокли в спальню Эдгаару после того, как он захватил ее Сеодорат и убил мужа. Кто будет жалеть наложницу? После того, как двор увидел ее почти без одежды на бегах, количество оскорблений возросло. Хейлиин боялась пройти по коридорам дворца без охраны. Всегда находился тот, кто пытался зажать ее в углу или изнасиловать. Никто не думал, что у царской наложницы из древнего рода есть право на собственную честь и достоинство. Она не выбирала себе такую судьбу. Если бы не мысль о будущем сына, о праве удержать для него Сеодорат, ноги бы ее в спальне убийцы мужа не было. Но Хейлиин думала не о себе, а о своем мальчике. Больше ей жить было не для кого. Это уже после, от Эдгаара, она родила дочь. Царь был ее вторым мужчиной в жизни. Хейлиин никогда его не любила, но не искала утех на стороне. У нее было очень строгое воспитание. Возможно, она была бы пассивной в постели, как и полагает благочестивой женщине. Но мудрая матушка перед свадьбой дочери специально пригласила на консультацию известную в узких кругах женщину для постельных утех. Та рассказывала краснеющей Хейлиин секреты, как удержать около себя мужчину. Это были бесценные уроки, которые наполнили брачную жизнь юной Сеодары огненной страстью. А когда любимого мужа убили, позволили удержать около себя и наделенного короной убийцу. От Эдгаара было мало проку в защите. Он был довольно слабохарактерным. Сильным он мог быть только в спальне со слабой женщиной, и это Хейлиин отлично понимала. Пришлось нанимать мастера боевых искусств, чтобы научиться себя защищать от чужих посягательств. За пару лет, благодаря упражнениям и строгой дисциплине, нежная, робкая царская наложница превратилась в жесткую, безжалостную к врагам придворную фаворитку. За последние годы Хейлиин умными манипуляциями отстранила от двора всех тех, кто раньше пытался ее унизить. Она научилась влиять на Эдгаара, подчинять его интересы своим. Влияние Сеодары Хейлиин при дворе неуклонно росло. Все было отлично до недавнего времени, когда совсем внезапно царь решил жениться. Чтобы властная любовница не мешала новой молодой жене, он подыскал Хейлиин мужа и решил удалить ее со двора. Мужа выбрал самого старого и неприятного из возможных кандидатов. Детей, как и положено, решил оставить заложниками в столице, а ее Сеодорат должен был отойти не ее сыну, а в качестве свадебного подарка будущей невесте. Более чудовищного решения быть не могло. Она перепробовала все методы увещевания, но, похоже, ее участь была решена. Царь внезапно уперся. Хейлиин редко плакала. Удивительное дело. Но блондинкам слезы не так вредят, как ей, жгучей брюнетке. У нее от рыданий всегда лицо покрывалось пятнами. И она знала, что выглядит непривлекательно. Только сдержаться не смогла. И Эдгаар покинул спальню в бешенстве. Оставшись одна, Хейлиин долго рыдала в подушку. Тогда снова пришел ниоткуда женский голос. Этот звук преследовал ее в последнюю неделю. Иногда ей казалось, что она слышит слова даже через сон. «Хейлиин, иди в Железный замок. Великий Чилгаан поможет тебе», — шептала таинственная незнакомка. Сеодара слышала все так явно, словно бы кто-то в самом деле был здесь, в пустой спальне, где спрятаться было негде. На всякий случай Хейлиин, отдернув разорванную в полуссоры тунику, обошла помещение, заглянув за ширму и под кровать. Никого. Откуда же приходит этот зовущий, странный голос? Хейлиин весь день смотрела на поблескивающий в лучах солнца железный замок и к вечеру решилась. Она приказала Тулии нанять в городе коляску, чтобы не привлекать внимание к своей поездке со стороны надсмотрщика за царскими свулами. Взяла с собой Латаса Мунаму, с которым готовилась к очередным далиеновским бегам. Нацепила под юбки перевязь с метательными ножами и таким образом посчитала себя готовой к поездке к великому Челгаану. Здравый смысл подсказывал ей, что и зубы Латаса, и метательные ножи будут бесполезны против колдуна, но так ей было спокойнее. Только чем ближе был железный замок, тем тревожнее становилась Сеодаре. Всю дорогу она размышляла, как себя вести с ним. Божеством Челгаан быть не мог. Всем на Алдаане известно, что боги, породившие людей, имеют белый цвет кожи. Лишь презренные племена губуров, очень похожие на приматов, имели голубую кожу. Они жили очень далеко, на границах Северного Кряжа, там, где горы отделяли мир величайшей Алданаанской равнины от дикой природы остального континента, где кроме динозавров практически не было других видов животных. Алданаанцы презирали губуров за уродство и их примитивный, почти первобытный родовой строй. Возможно, либо мать, либо отец Челгаана имел соитие с кем-то из губуров, оттого и цвет кожи у Челгаана такой неприятный. В пользу этой версии было и то, что губуры были низкорослыми, и колдун едва доставал макушкой до груди человеку среднего роста. Великого Челгаана боялись до безумия за колдовство и умение проникать в чужие тайны. Но втайне последний нищий считал, что колдун – недостойный уважения урод-полукровка. Тем временем железный замок становился все ближе, вырастая громадой белого, освещенного огнями металла. Он был очень непривычен взгляду, но в нем была какая-то удивительная, непонятная гармоничность. И все же непонятное здание подавляло, заставляло чувствовать себя маленькой и беспомощной. «Какие неведомые кузнецы его выковали!» — тихо прошептала Тулия. «Меня больше интересует, есть ли у него ворота!» — в тон ей ответила Хейлиин, и, высунувшись из окна, громко сказала старому слуге. «Мабор, найди дверь и доложи, что я прибыла». Этого не понадобилось. Внезапно светом по стене замка очертилась трапеция, и ворота, которых еще несколько мгновений назад не было, сами собой поехали вверх. Изнутри хлынул свет. «Добро пожаловать, сиятельная Сеодара!» — произнес со стороны замка голос колдуна Челгаана. Хейлиин вздрогнула. Откуда колдун узнал, что в этой невзрачной коляске приехала она? Разве ее кто-то из его слуг увидел, чтобы доложить? Зябко кутаясь в плащ, чувствуя холод и противную дрожь в коленях, она вышла из коляски. Здесь, над городом, было ветрено и прохладно. Слуга, горничная и верный Латас подошли к Сеодаре, ожидая дальнейших указаний. «Входи одна!» — раздался голос Челгаана. «Твои провожатые должны остаться снаружи!» «Не ходите к нему, госпожа!» — сознанием дела сказал старый слуга. «Кто знает, к чему это может привести?» Хейлин нервно сжала тонкими пальцами медальон на шее. В нем лежали локоны старшего сына и младшей дочки. «Тулия, подай мне шкатулку, я сделаю, как скажет великий Челгаан».